Глава 14. Артём сидел на аккуратно сколоченной лавочке и наблюдал за людьми. Перед ним на площади множество жителей разбились по группкам и увлеченно гомонили. Зимняя ночь уже накрыла небо темным покрывалом, но костры и алкоголь не давали замерзнуть. Аркадий, как всегда, ругался нарушение всех норм безопасности и обороны, но народ уже было не остановить. Все хотели отдохнуть и развеяться. Удивительно, но частичным поводом для сегодняшней вечеринки под небом был именно он. Молодой человек и не думал, что недельное отсутствие вызовет волнение среди жителей поселка. Его триумфальное возвращение совпало с выходными, поэтому Линга по многочисленным просьбам распорядился мероприятий. Запасы хорошего алкоголя уже подошли к концу. По рукам ходила какая-то местная самодельная сивуха. Игроки в большинстве своем обходились без выпивки. Не то чтобы они не хотели, но их организм уж слишком хорошо сопротивлялся опьянению. Наблюдая за людьми, Артём невольно зацепился за одну из самых больших групп. Алла, она же неповторимая мисс Вангер, Рангер, харизматичная дама и красавица, собрала вокруг себя настоящий аншлаг. Казалось, получить хоть капельку ее внимания хотят все. Мужчины расспрашивали о боевом опыте, попутно сальными взглядами оценивая фигуристую даму, надеясь привлечь ее интерес. Женщины, молодые девчонки лезли за советами, не хватало только детей, жмущихся к ногам. Решительно все хотели внимания Аллы. Смотря на это все, Артём вспомнил какую-то статью неопределенного уровня достоверности о социопатах. Неизвестный автор утверждал, что эти люди часто очень популярны в обществе. Довольно курьезно, ведь они не умеют воспринимать чужие эмоции. Руководствуясь лишь своими желаниями, они, как огни, сжигают других в пламени своих интересов. Именно такое мнение сложилось у Артёма об этой женщине. Нет, не хищная кошка, с коими любят сравнивать мужчины своих зазноб, а оголтелый зверь, чья шерсть лоснится от крови пойманной дичи. Рядом сел БФГ. Сохраняя молчание, он прикурил, звучно затянулся и выдохнул дым. Я смотрю, она тут неплохо прижилась. «А кто в этом сомневался?» Вениамин сходу понял, о ком идет речь. «Такие везде пролезут». «Не пойму, что от нее ожидать. А судя по твоему рассказу, чего угодно». «Все верно. Когда она рядом, держи ухо востро». «Так, почему она еще здесь?» Спросил Артём, поворачивая голову к Вениамину. «Ты говорил об остановке на пару дней». «Вот у нее и спроси. Глянь, будто почуяла, о ком мы тут». И правда, разорвав оцепивший ее круг, красотка направилась к ним. Артём невольно залюбовался фигурой в обтягивающем костюме под милитари. Не тощей красавицей европейской моды, а налитой силой и здоровьем тела, не чурающейся физических нагрузок. «Приветики, секретничаем?» Улыбнулась Алла и тут же состроила оскорбленную мордашку. «Артём, неделю не было. А как вернулся, даже не поздоровался. А мы все волновались». Молодой человек в очередной раз подметил ее стиль говорить неприкрыто льстивые слова, сдабривая их дружелюбной улыбкой. Похоже, именно от такого подхода все были без ума. «Ты что-то хотел?» Задал простой вопрос Артём, делая вид, что его отвлекли от важного разговора. «Хотела сказать, что твою работу выполняла, пока тебя не было. Провели урок для ваших игроков. Рассказала об опасности в городах, да и прочих важных вещах». Артём лишь выгнул бровь и краем глаза посмотрел на друга. Тот пожал плечами, но кивнул. «А ты во многих была?» Решил узнать об интересном моменте. «Не то чтобы по области ездила», не стала выдаваться подробности. «Но интересных вещей повидала». «Расскажешь?» Молодой человек постарался немного поддержать светскую беседу. «Обязательно расскажу, но не здесь. Что-то холодно очень, зуб на зуб не попадает. Может, где-то есть место потеплее да поуютней?» Артём переглянулся с Вениамином. Тот усмехнулся от столь откровенного намека. Парень же лишь убедился, что от него чего-то хотят. Эта догадка появилась с самого первого разговора и сейчас лишь окрепла. «Не спеши в тепло, мороз и свежий воздух полезны для здоровья», — парень произнес это прохладным тоном, с легкой усмешкой. Тем более видишь, сколько людей расстроится, если ты так быстро уйдешь с нашей небольшой вечеринки». В ответ Алла лишь состроила мордашку. Артём же в очередной раз сравнил это дружелюбное личико с той холодной маской, когда она душила охранника в научно-исследовательском институте. Неужели это все-таки один человек? «Кажется, ты хотела лишь ненадолго заехать к нам и отправиться в Москву. Что-то изменилось?» — перешел к интересующему вопросу парень. «А что ты там вообще собралась делать, если не секрет?» Не то чтобы он думал, что она откровенно расскажет о своих планах, но хотелось увидеть ее реакцию. «Да, мои мальчики уже занимаются этим. А я чуть задержалась, старую травму залечивала». Рангерша встала в полоборота, указывая пальцем чуть выше колена, а заодно демонстрируя шикарный зад. «А тут ты приехал. Как же не остаться, чтобы увидеть легендарного разорителя?» «Но если учесть, что я слышал, то не я один достоин громких слов», — не полез за словом в карман Артёма. «Ты, например, не очень долго была в неграх, а оставила после себя память». На секунду ему показалось, что выражение глаз собеседницы похолодело, но лишь на секунду. «Ну, все мы баловались спичками в детстве», — беззаботно отмахнулась в ответ Алла. «Теперь-то я добрая и пушистая». Снова эта неприкрытая ложь, поверить в которую мог только совсем наивный человек. Но под фирменную лукавую улыбку это, как ни странно, заходило нормально. Вениамин даже крякнул от такого ответа, но промолчал. Артём заметил, как бы тот ни хорохорился, ругая рангершу. При ней он не смел нагло себя вести. Потому что не бывает незаслуженно получивших ранг. А еще он, как и Артём, чувствовал в ней силу. «У нее определенно не все дома», — промелькнула мысль. «Хотя так, наверное, можно сказать о любом ранкере». «Пожалуй, мне пора отдохнуть». Поднялся с лавочки Артём и повернулся к Алле. «Мы поговорим, Алла. Приходи завтра в первой половине дня». «Ты поняла?» Последний вопрос он сдобрил легким давлением, с удовольствием заметил, что та почувствовала. Все же он был более развитым в системе. Она, может, и не была слабой, но точно отстала. Однако и обольщаться не стоило. Удар в спину всегда может похерить любое преимущество. Женщина невольно опустила голову. Артём уже не раз видел этот знак покорности. Похоже, он выработался из-за невольного позыва, когда на тебя давит более сильный разумный. Артём нашел взглядом Лену. Та уже давно ненавязчиво наблюдала за их разговором, пребывая в компании гражданских управленцев. Подойдя, он со всеми поздоровался и аккуратно подхватил женщину. «О чем говорили?» — тут же спросила Лена, как только они вышли за пределы слышимости окружающих. «Что она хотела?» «Успокойся», — железным тоном осадил он чрезмерно любопытную женщину. У них был уговор не лезть в дела друг друга, но и не допускать компрометирующих чужое достоинство ситуаций. Именно поэтому он отказался покинуть общество в компании Аллы, да и поставить ту на место не мешало. Но и в нагрузку. В нем немного сыграло мужское самолюбие. Он презирал мужчин, что, как послушные псы, бегут за любой смазливой красоткой, стоит ей поманить пальцем. По мнению молодого человека, таким поведением никогда не добьешься уважения от серьезной умной женщины. Оправдываться перед Леной тоже было бы смешно и глупо. Едва они пришли в дом, он быстро нашел способ перевести ее внимание в совсем другую область. Следующий день он собрался целиком потратить на тренировки и проверку своих навыков. Для этого хорошо подходил расположенный рядом огород, который уже занесло снегом. Прошедшее улучшение таликоном хоть и не позволило получить долгожданную эволюцию, однако явно дало свои результаты. Пространственный прыжок стал получаться проще и с меньшим расходом энергии. Также сейчас игроку хватало уровня контроля, чтобы заставить синергировать разные навыки. Например, с одной точки телепортироваться в другую и тут же открыть между ними тоннель. То же самое можно было проделать и через киднеп. Навык плоскости из пси-атрибута можно было использовать как щит и броню, привязывая их к частям тела. Этот же навык теперь работал и в роли ступенек, чтобы не оставлять следов на том же снегу, не рискуя свалиться от истощения через полтора часа. Артёму жутко хотелось использовать плоскость в качестве передвижения. Встать на нее как на доску, и лететь. Но что-то все же мешало. Возможно, когда система координат в виде окружающего мира начинала резко смещаться относительно пользователя, навык шел в разнос. Все остальные навыки тоже приобрели улучшения, хоть и не такие значительные, как при полноценной эволюции. Однако приходилось работать с тем, что есть. К сожалению, новые способности, вроде источника или зацикленной аномалии, все еще не могли применяться на удовлетворительном для игрока уровне. Считывая желания, система не добавляла их в реестр. Артём понял, почему Калайтопа категорически не советовал принимать третье семечко основы. Сейчас его второй атрибут пси испытывал более замедленное развитие, нежели пространство. Третий бы стал неподъемной обузой, пожирающей время, которого и так было не очень много. Возможно, когда-нибудь, если он переживет, то подберет себе подходящий синергирующий атрибут. Но не сейчас, когда любой день может оказаться последним. Он размышлял о потенциале объединения двух своих атрибутов, как почувствовал приближение другого человека. Разумеется, Артём уже знал, кто это. Алла, а это была именно она, неторопливо приближалась, позволяя полюбоваться собой. «Привет», — начал он первый, когда она подошла на дистанцию, комфортную для беседы. «Вениамин говорил, что ты умеешь менять внешность». Такой резкий переход немного сбил женщину с толку. Взяв пару мгновений, она осторожно ответила. «Да, ничего особенного», — помявшись, ответила гостья, но быстро направила разговор в нужное русло. «Да и какая разница? Я вообще по другой теме пришла». В целом она была права, интересоваться возможностями других игроков, не работающих в одной команде, считалось грубостью. Но Артём был настроен понаглеть. «Подожди, подожди», — помахал он рукой перед ней. «Своё супервыгодное предложение ты успеешь сделать. Никуда я не денусь. Давай лучше про смену внешности. Ну, это же круто». Артём уже давно понял, что он или его способности зачем-то понадобились этой женщине. Скорее всего, она узнала о них, уже пребывая здесь, ведь было много свидетелей применения его навыков. Однако не стоило сбрасывать со счетов вариант, что Вангер знал об этом заранее. Более-менее он был уверен в одном — Рангеруша нуждалась в его помощи, а значит, можно было понаглеть. «Да, я умею менять некоторые черты лица. Ничего серьезного, явно лукавила женщина. «Разве есть в этом что-то интересное?» «Как может быть скучным то, что непременно касается тебя?» Сегодня Артём был не против легкой словесной игры. «Будь добра, покажи». Интерес к себе и внешности полестил женщине. Или же она сделала вид и включилась в игру? Цвет волос Аллы резко изменился, став фиолетовым, радужки глаз розовыми. «Довольно поверхностное применение», как бы рассуждая вслух, задумчиво отметил Артём. «Наверняка ведь при развитии можно будет менять внешность целиком, а при более глубоком продвижении атрибута и вовсе изменить тело. Как думаешь?» Произнося это, он цепко следил за ее лицом. Напрасно. Легкая улыбка не изменила температуры ни на градус. Зато пользу принесло его особое чутье. Он явно ощутил, что внутри Алла будто бы смешалась. «А что по поводу крови? Ведь этот атрибут у тебя основной, подходящий для боя?» Продолжал парень. «Звучит довольно жутко. Что там, страшное заклинание? Может быть, человеческие жертвоприношения? Прям заправдышнее». Алла продолжала молчать, но при слове «жертвоприношение» Артём снова почувствовал что-то. Конечно, не смущение или вину, нет, а просто отклик, дающий информацию к размышлению. «Да расслабься, не надо пытаться выглядеть лучше, чем ты есть». Он посмотрел ей в глаза, изображая откровенность и стараясь сойти за своего. «Ведь любому рангеру однажды приходится замарать руки в крови соплеменников. Глупо отрицать это, не так ли?» «Ах, этот Вениамин совсем, видимо, нагнал жути». Загузив губку, как бы обижаясь, ответила собеседница. «Не надо так думать, я хорошая. А вот ты, плохой, заставил девушку искать твоего общества». Наблюдая за ее типичной реакцией, Артём предположил, что кто-то ей поставил или разработал этот стиль общения и научил им пользоваться. Теперь она, как робот, при каждом случае продолжает применять его, что иногда выглядит немного не к месту. Тем не менее, человеческое общество абсолютно слепо, и ее искусственная личность довольно популярна. «Откровенное общение между двумя социопатами», — мелькнула насмешливая мысль. «И смешно, и страшно». «Ладно, хватит о глупостях», — он кивнул на лавочку во дворе. Пошли присядем и поговорим о твоем деле». Приняв его предложение, Алла не стала больше играть в кокетство или растекаться мыслью по древу, и четко и чуть ли не по-армейски выложила свое дело. «Так значит, это осколок с проблемами, верно?» — начал подытоживать ее рассказ Артём. «В него трудно попасть, а еще есть проблемы с преодолением препятствий внутри. Нужны мои способности с мгновенными перемещениями, все верно?» «Да, я уже была там, но есть очень сложные препятствия. Мы это с тобой пройдем, а мои ребята нет. Но с твоими порталами все будет иначе». «А если твои бойцы не могут, надо ли их вообще тащить?» — задал логичный вопрос парень. «Надо», — спокойно обрезала женщина. Молодой человек понял, в этой области вопросы не приветствуются. «Хорошо. Как понимаю, зачем тебе все это нужно и что ты получишь, спрашивать глупо». Посмотрев на красноречиво молчащую женщину, он кивнул своим мыслям. Алла просила его помочь своими порталами. Все опасности и монстров она обещала взять на себя. Сам осколок походил на некий древний храм или что-то вроде того. В качестве опасности были всего лишь какие-то истлевшие мертвяки. На этом моменте Артём недовольно поморщился. Он встречался с нежитью и считал ее крайне опасным типом врага. Хуже того, они были по сути естественным врагом живых существ. Навыки нежити эффективно умертвляли, а их чутьё ощущало дышащего и теплого противника, даже игнорируя маскировку. Предложение рангерши на этом моменте уже переставало быть таким карамельным. «Алла, не мели чепухи. Кому ты пытаешься вешать лапшу?» — прервал он ее. «Нежить — это просто чудовищно опасные твари, которые разорвут твою симпатичную попку, забыв спросить, что ты ранкер. Говори, зачем тебе важен тот осколок? И что ты мне можешь предложить за столь серьезный риск?» Почувствовав его раздражение, женщина не стала спорить об уровне опасности. «Я же пообещала, что все возьму на себя», — снова повторила собеседница. «Тем более никто не предлагает работать бесплатно. Мне всего-то нужно получить артефакт, хранящийся в аномалии. Не обязательно даже сражаться с боссом». «Ага», — едко заметил Артём. «Твоё «не обязательно» скорее всего означает, что мы просто не имеем возможности его убить». Он медленно наклонился к ней, рассматривая выражение лица собеседницы и будто добавляя доверительности в диалог. «Знаешь, я тут пообщался с некоторыми личностями», — медленно проговорил Артём. «Скажи, ты ведь не рассчитываешь, что твои люди выйдут оттуда живыми?» Женщина лишь спокойно смотрела ему в глаза. Исчезла милая улыбка и лукавый прищур. Осталось лишь спокойное выражение. Именно сейчас она выглядела куда естественнее, чем обычно. «Понятно», — кивнул парень. «А сам-то я оттуда вылезу». «Артём», — Алла показала необычную для нее холодную улыбку. «Это зависит лишь от тебя. Хватит сил и вылезешь». «Должен сказать, все, что ты рассказала, звучит как полная западня и дерьмо, в которое сунется только самый отбитый ранкер», — высказался он после минутной паузы. «Ладно, скажи, что ты можешь предложить, чтобы я отказался со спокойной душой». На это ранкерша лишь достала из кармана бумажку, на которой было написано название и свойство. Прочитав, Артём закусила досады губу.